Глава 9. Перед сном долго ворочался, обдумывая изощренные способы мести. Однако к утру раздражение по большей части выветрилось. Тихо сопящая рядышком Кара выглядела милой и беззащитной во сне. Поэтому я мысленно плюнул, снял с себя руку Шантри и отправился готовить завтрак. Не хватало еще на подначке эльфийки вестись. Вскоре девчонки потянулись на запах. «Снова рыба с хлебом?» — поинтересовалась гномка, разлепляя глаза. «Что поделать? У нас рыбы немного. Надо будет затариться, когда побольше монет наскребем». «Вы что, всю съестную добычу с монстров продали?» — спросила эльфийка. «Нет, мы нашли быстрый способ прокачки», — усмехнулся я. «Какой? Только послушай, Карамель!» — принялась возмущенно вещать Шантри. «Он заставляет нас выполнять задания кобальдов на добычу пищи. У нас даже достижение появилось, друг кобальдов». «Хм, кобальдов, говоришь? Судя по тому, как вы быстро возвысились, дают опыта неплохо. А достижение что прибавляет?» 4 единицы ловкости, ну а дело не в этом». «Сколько?» — перебила Кара. «Тогда я тоже хочу его получить. Мне не хватает иногда скорости блокировать щитом все атаки». «Но мы же якшаемся с монстрами», — уже не так уверенно продолжила Шантри. «Я, конечно, подобного не одобряю», — протянула эльфийка. «Но ради развития можно и закрыть глаза. Тем более тебя ведь не заставляют приносить им человеческих младенцев или вроде того». «Нет, но... Эх, что с вас взять, иномирян?» Вздохнула гномка, поняв, что спутницу не удастся перетянуть на свою сторону. Карамелька подошла ко мне, несколько смущенная. «Эд, прости за вчерашнее. Я немного погорячилась». «Ладно. В конце концов, я тоже ведь над тобой иногда подшучиваю. Но, если что, мое предложение остается в силе», — добавил я с усмешкой. «Вот еще». Спустя еще несколько этажей мы добрались до аванпоста Дринка. Я соскочил к торговцу Гунсору, который почему-то не особо был рад видеть посетителей. После вежливых расшаркиваний я перешел к делу. «Тут такая ситуация. Один мой знакомый просил узнать, нет ли возможности кому-то продать одну вещицу интересную. Полагаю, стража Танрук от этой вещицы не в восторге», — сразу усмехнул Гунсор. «Я законопослушный торговец, и ссориться с губернатором мне ни к чему». «Прям совсем без вариантов?» Купец внимательно осмотрел меня, сощурившись, и, видимо, счел, что со мной можно иметь дело. «О чем конкретно идет речь?» «Маска тайного покрова». Задумался Гунсор. Вроде бы он не выглядел особо удивленным, хотя такой прожженный торгаш должен уметь владеть собой. «Можете передать вашему другу, что я знаю одного человека, который готов купить эту вещь за 500 золотых». «Ах, так мало? Друг сказал мне, что это артефакт небывалой силы. Даже экипировку скрывает». «Я не могу говорить от лица моего знакомого, но, думаю, он готов расстаться с 60 серебра, не больше». «Интересное предложение. Я сообщу другу о ваших условиях, но не могу гарантировать, что он примет их». «В таком случае будем ждать. Вас еще что-то интересует, господин Зимин?» Я распрощался с торговцем, после чего покинул заведение. Охрана у входа в монастырь встретила нас на сей раз более приветливо, увидев в наших статусах достижения послушника паломников. Поэтому без особых расспросов припроводили к настоятельнице. Слепая Ирета на сей раз допивала чай в беседке во внутреннем дворе, в северной части которого проходили тренировки членов ордена. Довольно жесткий по виду. Старшие инструкторы лупили провинившихся и тех, кто проигрывал в спаррингах. Они тут даже строем бегали и отжимались. «Доброго дня, мисс Ирета», — поздоровался я. «Вы пришли. И вам доброго дня, группа...» запнулась она. По-видимому, произнесение названия моей пати ей казалось недостойным собственного статуса. «Группа господина Зимина. Как видите, сегодня в монастыре оживленно». «А зачем ваши люди бегают? Разве это прибавляет выносливости?» «Это не мои люди, а такие же члены ордена паломников, как и вы». «Нет, не прибавляют. Совместные пробежки учат дисциплине и взаимопомощи. К тому же, пока они не на охоте, приходится как-то занимать паломников». «Ясно. Копать от забора и до обеда. Ну а наказание за провинности не слишком тяжелое?» «Любой паломник обязан уметь преодолевать боль, абстрагироваться от нее в бою. Когда-то давно и я проходила подобное обучение. Желаете поучаствовать в тренировке? Хоть вы пролезли в орден особым образом, но базовая подготовка вам не помешает». «Я бы хотела попробовать свои силы в фехтовании», — заметила Кара. «Мудрое решение, госпожа Деварсен. Не всегда стоит полагаться только лишь на навыки и характеристики. Обратитесь к капитану, вам подберут противника по уровню развития. Спасибо. Кивнула эльфийка и трусцой направилась в сторону тренирующихся. Я заметил, что начинающие паломники спаррингуют с деревянным затупленным оружием. Скорее всего, оно наносит минимальный урон, так что поединки не столь опасны, и ей действительно не повредит получить некоторый дополнительный опыт. «Возможно, ты также хотела бы посоревноваться в стрельбе из лука, юная Бэкс. Опытные инструкторы могут дать тебе дельные советы». «Да? Тогда я попробую». Гномка также ускакала грызть гранит дальнобойной науки. «А ты, Эдуард, желаешь потренироваться с другими магами?» «Вообще, конечно, опыт от взаимодействия с выбравшими стезю волшебника может быть полезным. Буду знать, чего можно ожидать от противника, узнавать тип используемого заклинания по начальной анимации. Вот только самому мне вступать в бой явно не следует. Пока они стравлю целомудрие в достаточной степени. У них тут наверняка есть жрецы на всякий случай. Но не думаю, что светиться перед такой толпой будет хорошей идеей. Я посмотрю на тренировки магов чуть позже. Вы ведь оставили мне послание?» Зверолюдка кивнула. «В таком случае перейду к сути. Дело в том, что губернатор Карстейн узнал о порочащем его письме и твоему вкладу в его доставку». «Каким образом?» «Я опустила слухи». «Зачем?» Слепая Ирета отставила чашку в сторону и улыбнулась мне. «Это давнее противостояние. Нас, как служителей Ордена Паломников, возмущают его темные дела с Орденом Вечной Ночи. Но у нас нет на него веских доказательств. А даже если бы и были, боюсь, моей власти недостаточно, чтобы противостоять Карстейну. У него слишком много связей и сил. Но это не значит, что нам стоит сидеть сложа руки». «Вы используете меня как приманку?» — скривился я. «Можно и так интерпретировать. Если нам удастся вывести губернатора и допустить ошибку, это будет нашей маленькой победой, Эдуард. Поскольку вы, хоть и в ускоренном темпе, но приняли учение Ордена и стали одним из нас, безусловно, не откажете в такой малости». Я внимательно вгляделся в безмятежное лицо этой страшной женщины. «Так вы все-таки жуткая». «Ошибаетесь. Я на стороне добра. Но чтобы бороться за правое дело, порой приходится совершать не столь светлые поступки, использовать все доступные средства». «И вы считаете подобное оправданно?» «Мой жизненный опыт показывает, что иного выбора нет. Но не стоит так переживать. Не думаю, что Карстейн пойдет на открытый конфликт, ведь это лишь усилит подозрения на его счет. Однако, если к вам будут подходить подозрительные личности с разными странными предложениями или, упаси бог, нападут напрямую, то немедленно дайте мне знать». «Хм, на третьем этаже, сразу после спуска, на нас напали 4 серые маски», — сообщил я. «Вот как? Весьма любопытно. Надеюсь, никто из вашей группы не пострадал. Если вам требуется лечение критических травм, можете обращаться». «Рандом, миловал. Думаете, серых масок нанял губернатор?» «Возможно. Я попробую узнать на этот счет, но в Танроке у меня не так много влияния. Кстати говоря, с работорговцем Кальякисом Орден провел разъяснительную беседу, как вы и просили. Если он не хочет неприятностей, то не будет продлевать заказ на вашу голову». «Утешили, называется. Если бы масок было больше, мы могли бы уже помереть. Вы можете остаться в стенах монастыря, присоединиться к одной из групп паломников. Либо я могу выделить вам пару сопровождающих, если вы хотите сами выбирать место охоты». «Ага. Чтобы они следили за нами и докладывали о каждом нашем шаге? Про кобальдов тогда точно придется забыть. Мы сами разберемся. Я сниму все претензии, если вы дадите нам компенсацию». «Не слишком ли вы много требуете для обычного послушника Ордена, господин Зимин? И что же конкретно вы хотите?» «Свиток воскрешения». «Что ж, понимаю. Боязнь смерти — то, что делает нас людьми». Я поежился от ледяного тона Иреты. «Сказал бы я, что прошу в первую очередь не для себя, но незачем выдавать свои секреты из-за ерунды». «Это весьма дорогостоящий подарок. Но думаю, что я могу предоставить вам свиток в счет будущих заслуг. Просто пообещайте помочь мне в свою очередь, если когда-нибудь Ордену потребуются ваши услуги». «Если это не будет самоубийственной миссией». Поставил я условия после некоторых раздумий. «В таком случае договорились, господин Эдуард. Ступайте на тренировку. Свиток вам принесут позже». Зверолюдка снова вернулась к уже наверняка остывшему чаю. «Жуть!» — пробормотал я, покидая беседку. Однако я совсем забыл, что у собаколюдов отличный слух. «Совсем нет!» — донеслось от нее. Я невинно помахал рукой и отправился к тренировочной площадке. С Трунчиным было намного проще общаться. Там сразу видна истинная натура. А вот с этой дамой с мохнатыми ушками на макушке и закрытыми глазами вообще не понять, какие цели она преследует. Подставит и глазом не моргнет. Хотя она и впрямь не моргает. При ближайшем рассмотрении дисциплина у паломника все равно не была армейской. Сброд авантюристов, которые приезжают периодически на подобные военно-тренировочные сборы. За нарушение дисциплины в основном и получают наказание от старших. Новичков в рангах послушника гоняли люди с достижением адепт-паломников. Мы вроде как не проходили полноценное обучение, так что с нас спрос не был таким сильным. «Что, новичок, хочешь продемонстрировать нам свой уран?» Подошел ко мне рослый кашкалют с посохом. «Благодарю. Я просто посмотрю». «Хе-хе, не беспокойся. Никто не будет над тобой смеяться». «Да мне вообще по барабану», — заметил я индифферентно. «А как вы проводите спарринги между магами? Не боитесь прибить друг дружку ненароком?» «А что, поджилки трясутся?» «Отвянет парня», — подошел другой маг, темная эльфийка. Я думал, что они все более-менее красивые, но эта представительница темнокожей ушастой расы не шла ни в какое сравнение с Таншей. Такое случается иногда. Но у нас есть жрецы на подстраховке. Хотя, конечно, заклинание воскрешения тратит кристаллы магии, поэтому от настоятельницы можно получить нагоняй. Чаще мы на магов во время тренировочной дуэли накладываем проклятия, снижая их магическую силу в несколько раз. «Спасибо за разъяснение», — произнес я лениво. «Я погляжу, как вы сражаетесь. Может, чему-то научусь?» «Это правильно», — заявил кашкалют. «Где еще новичкам опыт перенимать?» Кара вовсю развлекалась, фехтуя с разнообразными противниками и изучая некоторые приемы. Хоть тут и рулила игровая механика, но некоторые вещи работали. Отвлечение внимания от направления удара, трюки, как пробиться мимо щита, или банально бросить песком в лицо противнику. Шантри у лучников стреляла по мишеням. Тут, помимо условно-игрового прицеливания, необходимо было учитывать ветер на некоторых этажах, сопротивление среды и, само собой, движение цели. Хотя на начальном этапе развития разброс даже с полным прицеливанием зашкаливал. Поглядел я и на магов, пуляющих разнообразные заклинания в каменных големов и других существ, которых призывали друиды. Кое-что действительно смог почерпнуть, узнать, как именно работают некоторые навыки. Иногда паломники отрабатывали тренировку в смешанных групповых поединках, но в них маги применяли искру или оглушающие заклятия, дабы не убить ненароком соратников. После снижения ХП ниже половины участник сразу выбывал и далее изображал мертвого. В целом, вакханалия из недисциплинированных служителей ордена не показалась мне таким уж полезным мероприятием. Но, возможно, мы и будем заходить сюда периодически, чтобы обменяться опытом. Получив от Орденца драгоценный свиток, я сразу убрал его к себе в кольцо. Теперь я чувствовал себя немного более спокойным за пати. Хотя за продажу свитку можно выручить не один золотой. Все-таки искать нового танка или хиллера — та еще морока. Привык я к своему боевому гарему, как ни крути. Вскоре Кара подошла ко мне, заявив, что она получила от паломников, что хотела. Судя по ее возмущенному виду, к ней кто-то принялся приставать, как обычно, но я не стал вникать. Эти ходячие сиськи вечно к себе притягивают проблемы. Мы втроем покинули пределы монастыря и двинулись дальше, на нижние этажи. Вскоре мы достигли водопада забытого архипелага, и я довольно быстро отыскал подводную пещеру черепахи-купца. Старый Шенгуш все так же нежился в джакузи, только на этот раз к кальяну прибавился бочонок с явно алкогольным напитком. Монстр-купец вяло посасывал жидкость из бочки через гибкую трубку. «Маска тайного покрова нужна?» — спросил я в лоб. Я внимательно наблюдал за ним, поэтому увидел, как он слегка дернулся. В принципе, если рассуждать логически, то элитным монстрам подобный артефакт может пригодиться, если они желают расхаживать по людским этажам, не нарываясь сходу на враждебный отпор. «Тайного покрова? Сколько за нее хочешь?» «Золотой и 10 серебряных». Один торговец в Дринка готов был расстаться с целым золотым, но я решил сначала заскочить к старине Шенгушу. «Вдруг вам нужнее?» «Это кто? Гонсор, что ли?» — выказал значительную осведомленность монстр. «Да этот скряга и половину золотого пожалеет. Дам 70 серебра за нее, и не медиком больше». «Да, похоже, что у этих трейдеров тут все завязано, раз они даже расценки друг друга знают». Но, в принципе, можно было ожидать, что тот же Гунсор, кроме похода в Танрок, вполне может и в Крангас наведываться. Тем более, если там платят больше. Торгаш он и в подземелье торгаш. Я сплавил запрещенный артефакт Шенгушу и в обмен прикупил немного зелий маны. Дорого, но до Гунсора обратно тащиться не хотелось. Да и у него тоже цены кусаются. «Ну и куда это ты нырял?» — поинтересовалась Кара, когда я вернулся на поверхность. «От тебя скрываться нет смысла, но об этом месте нельзя распространяться». «Я понимаю». «Ничего особенного. Просто жилище одного скрытного торговца, который не сильно любит людей». Мы начали спускаться по скалам рядом с водопадом, заодно протестировав мою новую покупку. Веревка показала себя замечательно, и с моим высоким запасом маны и регеном мы могли весьма быстро и почти безостановочно подниматься по уступам, не тратя на это больших физических усилий. К вечеру мы смогли добраться до привычного нам этажа, туманного бастиона, где и разбили лагерь. «Пора нам уже двигаться на этажи ниже», — заметил я за костром. «Разве что карри уровень поднимем. Сколько тебе до 11-го левела опыта осталось?» «Чуть меньше 6000». «Капец. Вы на каком этаже охотились с этими пчелками?» «На 9-м». «На 9-м? Сколько их было? Какой уровень?» «Выше моего. А самый старший уже взял 15-й. Всего в группе было 5, без меня». «И вы вшестером качались на 9-м этаже?» «Ну, в рощах Тумкана ведь сильные монстры обитают вплоть до 13-го уровня», — пояснила Шантри. «Как раз им по силам. Поэтому я и ушла». Не обратила на нее внимания Кара. «Это была сущая пытка. Представляешь, их воин, исполняющий роль защитника, чуть истерику не устроил, когда его здоровье опустилось ниже половины». «Вот дает!» «Так это нормально», — тихо протянула гномка. «Только вы вечно в самое пекло лезете». «Опыт приходилось собирать по крохам. Распределение добычи с монстров мне показалось нечестным. Один лучник из группы постоянно филонил сзади с постыдным уроном. Мне подумалось, что его взяли не за боевые умения. Помнишь ведь, как мы в свое время тому мелкому засранцу помогали в развитии?» «Ага». «Лучник такой же. Чуть что, сразу делали перерыв, когда магичка уставала. Прическа растреплется, ей тут же поправить надо, зла не хватает. А лидер группы постоянно на меня отвлекался и пялился, как и другие похотливые мужики из группы. Не оставляли попыток пристроить во мне свое хозяйство. Ты, конечно, ни капельки лучше их. Но, по крайней мере, с тобой я развивалась. Да еще и эти две безмозглые курицы издевались надо мной, когда узнали...» Кара резко замолчала. «Узнали...» — переспросил я. «Неважно. Я нашла диких пчел по объявлению о наборе в гильдии авантюристов. Да и Дана их похвалила. Но если другие группы такие же или еще хуже, то я готова терпеть даже твою мерзкую компанию». «Я знал, малышка, что ты вернешься ко мне рано или поздно», — усмехнулся я. «Теперь ты понимаешь, что выбор всего лишь иллюзия. Твое место в боевом гареме». «Не зазнавайся, мусор!» — буркнула она. «Я здесь всего лишь из-за твоих навыков. Кстати, я узнала про одно из сердец обелиска, той штуки, которая контролирует подчиняющую магию. Испытание находится на 15-м этаже, и его могут пройти лишь авантюристы не выше 15-го уровня. Говорят, чтобы его запустить, нужен высокий разовый урон, примерно как с замком у сундуков, поэтому у тебя должно получиться». «Там награда хотя бы стоящая за испытание?» «Не знаю, но мы обязаны попытаться. Ты же не забыл про мое легендарное задание?» «Конечно нет. Ни на секунду не покидали мысли, как бы помочь тебе его пройти». «Пустослов», — фыркнула Кара. «Утром следующего дня мы приступили к фарму монстров. Уже практически вдоль и поперек изученные тролли и пияв-крабы. Вот теперь, постреливая издали с безопасной дистанции, я вспомнил, как же классно охотиться с танком. Да и чисто эстетически картина сексуальной эльфийки в скудной броне впереди доставляла истинное удовольствие. Сиди себе сзади, кастуй, а танк с хиллером пусть напрягаются. Конечно же, я в полной мере протестировал секущий водоворот. Заклинание стихии воды кастовалось медленно, потребляло довольно много маны, но как по спецэффектам, так и по результату смотрелось великолепно. После формирования заклинания от мага откалывался небольшой водный смерчик, который по мере приближения к назначенному им месту разрастался в размерах. Пока не превращался в настоящее торнадо высотой и шириной в 2 человеческих роста. Выглядело потрясающе. Массивные водяные струи сносили все на своем пути, оставляя тяжелые раны по всему телу противника. В течение 5 секунд водоворот наносил постоянный небольшой урон всем, кто оказывался в его пределах, а также немного замедлял скорость их передвижения. И я в это время мог мысленно управлять им и перемещать, куда захочу, с не слишком большой скоростью. Дамаг проходил тем выше, чем ближе к центру находился противник. На троллях смысла использовать массированные заклинания было мало, поскольку их сложно собрать толпой. А вот на пиявках-крабах секущий водоворот показал себя вполне неплохо. Несмотря на то, что благодаря новой пассивке мой дамаг возрос, все-таки АОЕ заклинания не имели такого же подавляющего урона, как одиночные спеллы. Баланса ради. Поэтому те же пиявки-крабы не дохли после первого залпа. Разве что те, кому не повезло все время в течение его действия находиться прямо в эпицентре торнадо. Остальные выползали примерно с половиной хп. То есть, в принципе, два залпа и по мане, и по времени примерно соответствуют стандартному выносу пятерых противников средней силы. Хотя, если взять искру, которая тоже теперь практически ваншотила пиявков-крабов, то можно сэкономить на мане. В целом же выходит, что пользоваться секущим водоворотом имеет смысл, когда противников больше пяти. Мне реально понравилось. Пускай это всего лишь игровая механика, магия в подземелье смотрелась круто. Я ничуть не жалею, что избрал стезю мага. Хотя, конечно, первоначальные мотивы были совсем другими, да и сейчас они остаются. Маг считался наименее защищенным и в то же время самым домашним игровым классом. Поэтому только на этом пути возможно реализовать потенциал моих божественных навыков. Глядя, как разрушительный водоворот терзает тела сразу нескольких противников, а их ХП неумолимо тает, я чувствовал себя, ну, если не богоподобным существом, то уж точно не просто жалкой букашкой, ни одним из тысяч безликих авантюристов. Я еще покажу всем, кто здесь правит, что со мной необходимо считаться. Вот где секущий водоворот расцвел во всей своей смертоносной красе, так это на красных кобальдах. Мы добрались до северной части этажа, чтобы посмотреть, как на них будет работать мое заклинание. И работало оно великолепно. У кобальдов было меньше остальных ХП на уровне, и при этом они собирались в атаке по 10 мобов. Обычно кара первой привлекала их внимание, затем я кастовал водоворот на их пути. Многие кобальды сразу агрились на меня, поэтому эльфийка бросала насмешку и снова собирала их в кучу возле себя. К сожалению, Friendly Fire тут отключить было нельзя, так что со второй атакой приходилось действовать осторожнее, стараясь не сильно задеть компаньона. Хотя эльфийка все равно иногда поливала меня изысканной руганью, когда я снимал у нее ХП. Вихрь стрел Шанти хоть и наносил небольшой урон, но ее навык позволял добивать тех, кто оказался возле края водного смерча, и не помер сразу. После двух моих заклинаний, по сути, оставалось лишь вынести одного. Максимум двух кобальдов-лучников, которые обычно держались позади основной толпы монстров. Но при этом, если сравнивать с нашей прежней тактикой, то мы восстанавливались намного быстрее. У всех нас оставалось больше маны и здоровья, чем если бы мы выносили кобальдов поодиночке. Это позволяло фармить после небольшого перерыва сразу следующую пачку мобов. Очень жаль, что с кобальдов не падало съестных ингредиентов, да и близость к обители элитных монстров заставляла нас проявлять особую бдительность. Поэтому мы решили пока что оставить в покое неразумных собратьев наших новых красных знакомых в покое и вернуться затем к пиявкрабам и троллям. Утром следующего дня к нам в башню заскочили Нетти Лон и Гину Казор. Сложно было определить их настроение по выражению морды, но вроде бы они даже были рады нас видеть. Наверное, халявная еда действительно ценится у монстров. Все-таки мы авантюристы, а не низкоуровневые собиратели. У нас всегда есть возможность добыть еды на охоте, хоть это и несет с собой определенный риск. Поэтому нам сложно понять, почему некоторые не могут сами себе добыть еды в этом мире. Впрочем, если оглядываться на свой родной мир, то подавляющее большинство людей также не утруждает себя каким-либо риском в добыче пищи. Наверное, это универсальное свойство разумного существа – стремиться снизить вероятность своей смерти до минимума. Однако же серое подземелье более беспощадно, чем мой мир. Ни фермерство, ни животноводство здесь не работает. Топай валить монстров, словно говорит тебе подземелье. Причем примерно твоего же уровня, иначе дропа с них не будет. Вот тогда и прокормишься. Или сдохнешь. Я познакомил кобальдов с карамелькой. Эльфийка вежливо кивала, но изображать радушие не спешила. Впрочем, презрительный взгляд для Кары в порядке вещей. Она так не только на разумных монстров смотрит, но и на некоторых людей. На меня в том числе. Аристократка ушастая, тудыть ее через все ХП. Из-за экспериментов мы смогли закрыть лишь один квест на добычу пищи. Как я и предполагал, опыта за одинарное выполнение каждый из нас будет получать меньше, чем когда нас было только двое в пати. Однако с Карой скорость фарма хавчика все равно должна возрасти, если мы возьмемся всерьез. Собственно, поэтому я не видел смысла сильно раздувать пати до немыслимых размеров. Чем нас больше, тем меньше в плане фарма пользы приносит мой повышенный дамаг, словно бы размазываясь тонким слоем на всех участников. 3-4 человека — оптимальный вариант на данный момент. Хотя неизвестно пока, что нас ждет на нижних этажах. Пепельных мертвяков на 26-м этаже мы не тестировали, но что-то мне подсказывает, что на них может потребоваться приличный отряд.